Кроме литературы и физики, мы изучали породы дерева, их особенности и для чего они пригодны. После теоретических занятий скоро перешли к практическим. На практике я делал табуретки и колодки для рубанка. Мое высшее достижение — шахматный столик, где доска выкладывалась из квадратиков дубовых и буковых. У нас был замечательный мастер. Когда мы ходили на практику на алюминиевый завод, он в проходной просовывал в окошечко свой паспорт и сам себя громко представлял: «Виктор Федорович Романюта». Помимо практических уроков проводил с нами политзанятия. Главным политическим событием воспринимал проходивший тогда в Гроннингене матч на первенство мира по шахматам, в котором участвовал Ботвинник и экс-чемпион мира Макс Эйве. Когда матч подходил к концу и Ботвинник заканчивал его успешнее других, наш Романюта, считавший, что экс-чемпион — это самый высший титул, сказал: «Я надеюсь, что Ботвинник станет экс-чемпионом мира». У него были длинные пальцы, которым мог бы позавидовать любой пианист. Если кем-то он был недоволен, то бил длинным пальцем ученика в лоб, приговаривая: «Ах ты, дубинушка, свинцовая голова!» Мне тоже иногда доставалось. Я был далеко не лучшим учеником, но Романюта очень хорошо ко мне относился. Он видел во мне то, чего не видели мои родители. Он считал меня человеком очень способным к чему-то, но не к столярному делу. Моему отцу он несколько раз говорил: «Заберите его отсюда. Ему надо заниматься чем-то другим. У него большие способности, не губите их». Отец сомневался и продолжал считать, что я в первую очередь должен овладеть искусством выживания в суровых условиях. Прошло много лет. В 60-е годы вышла какая-то публикация обо мне в «Известиях», и вдруг пришло письмо от Романюты. Оно начиналось так: «Володя Войнович, если это ты, то здравствуй и твоя семья, а если это не вы, извините». Он написал, что всегда знал, из меня что-то получится. Мы обменялись письмами, но довольно скоро он заболел и умер. В ремесленном училище я был самым маленьким и, наверное, самым слабым в нашей группе. Возможно, еще сказывался голод. На занятиях физкультуры я не мог ни одного раза подтянуться, а когда надо было пробежать 2,5 круга по стадиону, думал, что все равно не пробегу. И не пробегал, отходил в сторону. Меня часто обижали. Я только потом понял, что многие были значительно старше меня, поскольку все жили в оккупации, то, боясь быть угнанными в Германию, убавили себе возраст. Значительно позже, встречая кого-то из бывших соучеников, я с удивлением открывал, что многие из них моего роста или чуть выше. Вообще я был маленький и недрочливый. Никогда никого не ударил первым, и вторым тоже ударить боялся. Преувеличивая свои возможности, боялся нанести своему врагу непоправимый вред. Если дрался с более сильным, то наклонял голову, закрывал глаза и попадал в воздух. По причине малого роста и физической неразвитости я не мог оказать достаточного сопротивления в нашей группе никому, кроме некоего Панасенко по прозвищу Панаха. С этим Панахой мы много раз дрались, и здесь я иногда брал верх. Моим главным врагом был Колесник, имени не помню, веселый мерзавец. Он был гораздо крупнее меня и часто втягивал меня в неравную драку. Начинал толкаться или наступал на ногу и всячески задевал меня, пока я не выходил из себя и не кидался на него с кулаками. И тут у него на лице появлялось особенно веселое выражение, и он с большим удовольствием бил меня, а мои ответные удары были слабы и вообще его не достигали, так что он расправлялся со мной безнаказанно. И так было в училище и после, когда мы вместе работали на заводе. Но потом, когда мы снова вместе оказались в армии, мне удалось поставить его на место, однако об этом позже. Встреча на темной улице. В это время в Запорожье было много банд и бандитов. Я знал кое-кого из них, хотя близкого знакомства, конечно же, не водил. Еще до училища, в 13 лет, я короткое время дружил с толстым, ленивым и безобидным еврейским мальчиком Борей. Отец его погиб на фронте, а мама была тоже тихая и безобидная. Но старший брат Бори, Фима, был отъявленным бандитом, наводившим ужас на все Запорожье. Он был из тех, кого называют сейчас беспредельщиками. Помню, в клубе на танцах возникла драка. Фима и его сторонники били каких-то приезжих, те решили спастись бегством. Фима кинулся за ними. На его пути оказался инвалид, опершийся задом на палку. Он как бы сидел на ней. Фима на ходу выдернул из-под него палку и побежал дальше, а инвалид упал навзничь. Рассказывали, что там же, в клубе, где драки вообще были обычным явлением, Фима повздорил с каким-то летчиком, героем Советского Союза. Фима вырвал направленный на него пистолет, направил на летчика, загнал его под стол и, вдоволь поиздевавшись, вернул пистолет, предварительно вытряхнув из него патроны. Наше ремесленное училище готовило не только разных специалистов, но было школой бандитизма, выпустило из своих стен немало авторитетов уголовного мира. Их звали уменьшительно-ласкательно — Вовчик, Ленчик, Люсик, Мусик. Году в 70-м, приехав погостить к родственникам в Запорожье, я шел по темной улице с сигаретой в руке. Вдруг от стены дома отделились три фигуры. Одна из них заградила мне дорогу, другие застыли чуть поодаль. «Разрешите прикурить?» — сказал подошедший. С детства я знал, что «разрешите прикурить» — лишь предлог, и хорошо, если потом просто ограбят, а не пырнут ножом. В армии наш преподаватель топографии капитан Рогожин рассказывал, что, когда во время его службы в Ташкенте к нему обращались в темном переулке с подобной просьбой, он совал подошедшему пистолет под нос и говорил: «На, прикури». У меня пистолета не было. Я чиркнул зажигалкой, поднес огонь к носу мужчины и вдруг узнал его — Волик. Он вздрогнул, растерялся. «Вы меня знаете?» «Еще бы! Мы же вместе в РУ-8 учились». «Да? А я вас не помню». «Конечно, не помните. Я был никто, а вас знали все». То, что я его помнил, на Волика подействовало благотворно. Он махнул рукой спутником, они тут же во тьме растворились, и стал мне по-прежнему выкая рассказывать свою печальную историю. Брата Волика зарезали, сестра стала проституткой и умерла от сифилиса, а сам он всю жизнь с короткими перерывами провел в лагерях и к лагерному бытию так привык, что чувствует себя там лучше, чем на свободе. Мы простояли не меньше часа. За это время Волик выкурил несколько сигарет, несколько раз прослезился, а несколько одиноких прохожих остались неограбленными и непобитыми. Расстались мы друзьями. Труд и его имитация. В 1948 году я окончил ремесленное училище и получил 4-й разряд столяра-краснодеревщика. Другие наши ученики получили 5-й разряд, а некоторые совсем высокий 6-й. Меня направили на Запорожский алюминиевый завод «ЗАЗ». Огромный комбинат с секретными цехами и усиленной вооруженной охраной. Недавно я встретил одного бизнесмена, которому предложили этот алюминиевый завод купить по дешевке, но он отказался. Внутри ЗАЗа был деревообделочный завод «ДОС». Я считался мобилизованным на 4 года, то есть 4 года должен был отрабатывать хлеб, съеденный в РУ. Там, куда пошлют. На заводе я работал как столяр-белодеревщик, то есть сделал из простой древесины, в основном сосны, столы, тумбочки, коробки для дверей и окон, а иной раз даже гробы. Столярное дело меня мало вдохновляло. У нас была курилка, куда рабочие выходили курить и травить разные истории. Я туда заходил, слушал одного, другого, третьего. Разговоры в курилке мне казались такими интересными, что, выслушав одного говорившего, я оставался слушать другого. Думал: «Ну вот этого еще дослушаю и пойду работать». Так проходило много времени, а я норму не выполнял. А потом мы с моим другом Вовкой Евенко, таким же работником, как и я, Нашли, что малые деньги, которые мы получали, можно зарабатывать более легким способом. Мы перешли в ночную смену и делали тумбочки. Их завод производил в очень больших количествах, как предполагалось для рабочих общежитий. Но их почему-то никто не брал, и они штабелями складывались в углу огромного цеха. Руководил нашей работой начальник цеха по фамилии не помню, а по кличке Ебёныть. Это слово, трансформированное из двух составляющих, матерное выражение, он употреблял всегда, когда кого-то хвалил или ругал. «Ты, ебёныть, молодец!» или «Куда ж ты, ебёныть, смотришь?» А готовую работу принимал у нас мастер отдела технического контроля Коптюх. Это уже фамилия.